«Да, мудреное дело», — согласился Орлов. «И все же я по-прежнему думаю, что надо рубить с плеча. Всякие тайны — худшее зло». «Ну что ж, дружок, у нас впереди еще много времени, чтобы все обдумать. Но помни об одном. Пока что Алешу окружают не коварные льстивые придворные, а люди, которые любят его и душу за него положат». Снова помолчали, слушая цокот копыт до поскрипывания ременных рессор. Снаружи раздался голос лакея. «Сворачивай, любезный, на Шлюшин!» «Эвана куда?» — отозвался кучер. «А далече ли будет?» «Недалече, еще час езды». В карете стало совсем темно. Орлов задремал, а Екатерина тихо сидела, глядя в окошко. Она стала думать об отобрании церковных земель и о закрытии сотен монастырей. Перед ней возник укоряющий образ Арсения Ростовского, и напрасно императрица убеждала себя, что его мрачные порицания — вздор, что он фанатик. Призрак низложенного митрополита снова и снова появлялся перед императрицей. Между тем карета свернула с тракта в сторону дачи Шкурина. Дворецкий Ерофей прибежал, запыхавшись, в кабинет Шкурина. «Василий Григорьевич, кажись, едут!» Шкурин торопливо схватил ворох бумаг, доставленных ему от управляющего Тихвинским имением, выдвинул ящик бюро, уминая, сунул их туда, выскочил в коридор и заспешил на своих кривых ногах в переднюю, на ходу одной рукой застегивая кафтан, а другой поправляя на голове парик. Он успел вовремя и встал перед входными дверями, еще когда кучер, осторожно повернув лошадей, направлял их на покатое, высланное камнем возвышение у подъезда. Шкурин успел сказать Ерофею: «Кучера сведи в людскую, да всех слуг выгони вон, чтобы не судачили. Да сам присмотри, чтоб Фёкла его накормила, да шкалик налей один, а более нельзя. Да накажи строго людям, чтобы зря не шлялись по дому». Кучер зорким взглядом заметил, как встречающие поклонились гостям в ноги, как двери настежь растворились, как гости под руку прошли в дом, как лакей снял с запяток ту большую, зашитую в холстинный мешок поклажу, который давеча притащил лакей, пришедший вместе с господами. Жаль только, что говорили вполголоса, и он ничего не расслышал. Наблюдение кучера прервал человек в богато расшитом кафтане. «Ну что, любезный, небось проголодался с дороги?» «Как не проголодаться, господин честной, а особливо, значит, не будет ли чего выпить? Лошадей-то прикажете ли распрягать?» «Незачем их распрягать. Сейчас им зададут сено. Ты тем временем поешь, отдохнешь, да и назад в Питер». «Вот оно что! А чей же это дом будет, господин честной?» «Его превосходительство господина камергера». «А как по прозванию?» «Эш ты, какой любопытный!» Ерофей спустился от подъезда, зашел за угол дома и через низкую дверь провел кучера в людскую. Было уже близко к полуночи, когда карета возвратилась на то же самое место перед мойкой. Лакей дал кучеру рубль, кучер снял шапку и почтительно поклонился. Пара в сопровождении лакея двинулась через мост ко дворцу, направляясь к главному подъезду. Кучер, крадучись, пошел следом. Он успел ловко зайти за угол дворца и стал зорко наблюдать за идущими. Вот мужчина подошел к подъезду, вот он отодвинул с глаз треуголку и распахнул плащ. Часовые выкинули ружья на караул. Дама прошла мимо, не поднимая вуали. «Чудеса!» — проговорил кучер. В недоумении он долго чесал затылок, а потом медленно пошел назад к карете. Глава 5. Грамота о князе Сицком. Вечером В зимнем дворце в императрицыной гостиной находились двое — Екатерина и Бецкой, только что вернувшийся из Елизаветина. Слегка колебалось пламя восковых свечей в люстре и в настенниках. В чуткой тишине было слышно, как стучат диковинные часы.